«Обитель зла 5. Новелизация». Автор – Сергей Апарин. Главный редактор – Иван Сухоруков. Редактор – Юлия Сысоева. Многообещающее партнерство. 2009 год. Побережье Лигурийского моря. Италия. После уничтожения Ракун-Сити против корпорации Umbrella было возбуждено множество уголовных дел. Корпорация не смогла обеспечить сохранность всей информации, которая ни при каких условиях и никогда не должна была попасть в руки общественности. И нет ничего удивительного в том, что после того, как город Ракун-Сити был стерт с политической карты, несколько выживших после катастрофы с радостью поделились с общественностью фактами об аморальных проектах Umbrella. Еще пару лет Umbrella продолжала свою грандиозную гибель, и, наконец, в феврале 2003 года корпорация потерпела окончательное поражение. Однако одной организации пришлось столкнуться с еще большими трудностями вследствие этого инцидента. Ею стал Всемирный фармацевтический консорциум ФФК, объединяющий фармацевтические компании по всему миру. В результате расследования дела Umbrella начали всплывать ниточки, ведущие к другим компаниям, входящим в состав ФФК. Если бы все осталось таким, как есть, то консорциуму не удалось бы избежать запятнанной репутации. Если общество потеряет доверие к ФФК, отвечающему за производство тех или иных медикаментов, то консорциум ждут большие финансовые и политические трудности, а никто из фармацевтических компаний-гигантов не хочет потерять деньги и власть, которые они имеют. Было ясно одно – водоворот, образовавшийся от тонущей Umbrella, легко может затянуть остальные компании. Пока судебные разбирательства не переросли в международный скандал, консорциум относился к иску как к проблеме только Umbrella. Но теперь проблема касалась и его в том числе. Ведь все понимали, если Umbrella проиграет дело, то они все обанкротятся вместе с ней. И даже если Umbrella признают невиновной в произошедшем, то недовольная реакция общественности скажется на продажах, а правительства стран мира будут вынуждены отобрать лицензию на торговлю медикаментами. Не имея разрешения распространять свою продукцию по всему миру, бизнес-компании придет в упадок. Руководство фирм поняло, что у них больше нет другого выбора, как предпринять решительные меры, чтобы избежать краха. Консорциум принял решение заключить сделку со стороной обвинения. От себя он направит все свои силы против Umbrella, вплоть до предоставления всей необходимой документации. А обвинители при этом, добившись падения Umbrella, окажут помощь компаниям, входящим в состав консорциума, и заберут свой иск против них. В 2003 году Umbrella была признана виновной по всем предъявленным пунктам обвинения. С ее падением скандал, бушующий фармацевтической индустрией, наконец стал утихать, но развал Umbrella привел к непредвиденным последствиям. Пока Umbrella была на плаву, ее биоорганическое оружие более-менее сдерживалось внутри корпорации, но после того, как защитные стены компании были уничтожены ее банкротством, БОВ компании стало появляться на черном рынке. Оружие оказалось в руках террористов и партизан в странах с нестабильным политическим режимом. Вскоре угроза распространения биоорганического оружия стала глобальной проблемой человечества. Столкнувшись с кризисом в масштабах аналогичного инцидента с Umbrella, Всемирный фармацевтический консорциум немедленно перешел к действию. В этот судьбоносный момент формируется биотеррористический альянс по безопасности BSAA для борьбы с угрозой распространения биоорганического оружия. В самом начале в состав BSA вошло всего 11 элитных членов отряда. Их работа заключалась в наблюдении за действиями армии и полиции по всему миру, осуществляющими контрбиотеррористические операции. К сожалению, угроза мирового биотерроризма оказалась куда серьезней, чем все могли себе представить. поэтому, чтобы справиться с проблемой, потребовалась смена курса действий. В конечном итоге была создана команда быстрого реагирования на очаги поражения биоорганическим оружием. Однако на тот момент BSA была общественной организацией. У нее не было полномочий действовать свободно на суверенных территориях. Поэтому члены BSA не могли проводить расследования, делать аресты и в случае необходимости применять силу. Для решения этой проблемы под юрисдикцией Организации Объединенных Наций BSA подверглась реформированию, в результате чего получила признание у стран, входящих в состав ООН. Из всех членов ООН 70% государств предоставили BSA полную свободу действий на территориях своих стран. Остальные государства допустили BSA к проведению только базовых операций. Именно так сформировался современный вид BSA. В каждом филиале BSA работает определенное число людей, входящих в состав команд спецназа. Большинство из них пришло на службу из армии и полиции со всех уголков планеты. Существует также огромная группа поддержки. Ее члены – бывшие работники правительственных организаций из разных стран мира. Они предоставляют техническую, медицинскую, физическую и моральную поддержку. Для выполнения заданий часто членам BSA приходится превышать возложенные филиалом полномочия. Большинство из них отправляются в точки с нестабильной политической ситуацией. Агенты, работающие в одиночку, способны на многое. Они выше по званию любого члена SOU, звено особых операций. Как правило, это взводы, которые осуществляют захват или поддержку основных агентов. Их отбирают не из-за способностей и технического мастерства, а из-за психологического состояния и умения держать ситуацию под контролем. Но по навыкам и умениям бойцы SOU могут превосходить агентов. BSA – международная общественная организация, требующая материальных затрат на функционирование. Ни для кого не секрет, что большая часть финансирования поступает от Всемирного фармацевтического консорциума, а в частности от компании TriCell. Дабы избежать критики, консорциум своими вложениями снял финансовую нагрузку со стран-участниц. Тем самым ситуация стабилизировалась и исчезли нежелательные платежи. Что касается консорциума, то его участие в качестве спонсора исполняет роль необходимого для индустрии рекламного хода. Таким образом, это партнерство выгодно для всех вовлеченных в него сторон. В самом начале в BSA насчитывалось всего 11 членов. Теперь этих респектабельных участников BSA называют не иначе как 11 первенцами. Идея названия позаимствована у семерки первенцев, семерки астронавтов, избранных для проекта «Меркурий». «Сеньорита Жионе?» «Да, Альберт Вескер уже здесь и ждет вас!» Она подняла нефритовые глаза от монитора, на котором читала вырезку из доклада секретаря североамериканского отделения TriCell Джеймса Смита. «О, замечательно!» — промурлыкала Экселла Жионе, вставая из-за большого стеклянного стола, на котором находились лишь ноутбук в блестящем металлическом корпусе, дорогостоящий мобильный телефон и фужер с недопитым шампанским. За ее спиной огромное окно от пола до самого потолка выходило на гранитные прибрежные скалы, о которые бились голубые волны бескрайнего океана. Она выглядела очень эффектно. Кожа с легким оливковым оттенком, не спадающие на плечи черные как ночь волосы и приталенное шелковое платье придавали ей вид древнегреческой богини. Все в ней — осанка, взгляд, жесты, манера держать себя и разговаривать — сразу давали понять, что Экселла — дама из высшего общества. Каблучки туфелек равномерно цокали по мраморному полу. Шаги были уверенными и грациозными. Экселла шла как супермодель по подиуму элитного показа мод в Париже. Дворецкий глядел ей вслед, возможно, с благоговейным трепетом, а может и с опасением. Как жаль, что Луциус умер. Ненавижу нанимать новых слуг. Их невежественность и неумение держать себя просто невыносимы. На выходе из комнаты она обернулась к дворецкому. «Отвечай на все звонки!» «Да, сеньорита!» Экселла направилась в гостиную, где визитер ожидал ее аудиенции. В отделанной красным деревом комнате находился некий Альберт Вескер, человек, ранее созвонившийся с ней. Он заявил, что обладает информацией, которая заинтересует ее, и более того, поспособствует ее карьерному росту в Трайселл. «Эти ублюдки!» Экселла потянула дверную ручку и шагнула в гостиную. Первое, что бросилось в глаза, это волосы платинового цвета на затылке сидевшего спиной к двери посетителя. Экселла, заинтригованно подняв бровь, вошла в комнату и, наконец, обойдя посетителя, обернулась к нему. С виду Альберт Вескер выглядел статно, словно Давид со скульптуры. Высокие скулы и черты лица говорили о его честолюбии и железной воле, а также о загадочности его личности. Кожа имела светлый, почти бледный оттенок, а глаза... Глаза были сокрыты очень темными стеклами очков. «Добрый день, мистер Вескер!» — поприветствовала она гостя на его родном языке, все так же грациозно усаживаясь в кресло и опуская ногу на ногу. «Рада видеть вас в моем доме!» Уголки пухленьких губ Экселлы приподнялись в легкой улыбке. «У вас восхитительное жилище, мисс Жоне. Для меня большая радость встретиться с вами!» Альберт Вескер откинулся в кресле поудобнее и, закинув ногу на ногу, еще раз улыбнулся хозяйке дома, а затем поднял металлический кейс, стоявший у его кресла. «Сразу перейдем к делу, или вы желаете еще немного поиграть в формальности этикета?» Взгляд Экселлы скользнул по кейсу. При этом в глазах на мгновение промелькнуло явное любопытство, которое она так и не смогла скрыть. Что же могло быть внутри? Наверное, что-то, что этот человек посчитал очень ценным. Сразу после звонка Вескера Экселла попыталась выяснить какую-либо информацию о нем, и результат оказался весьма интригующим. Когда-то он работал в Амбрелле и был там далеко не последним человеком, кем-то вроде ведущего исследователя вместе с Уильямом Биркиным. Но странность заключалась в том, что после 1998 года какая-либо информация об Альберте Вескере отсутствовала. Экселла, понимающе улыбнулась своему собеседнику. «Да, конечно, давайте сразу перейдем к делам, ведь именно для этого мы и встретились». Вескер самодовольно улыбнулся, укладывая кейс на журнальный столик между ними, но все еще не открывал его. «Не сомневаюсь, что не только я, но и вы заранее как следует подготовились к этой встрече, и мы сэкономим время, опустив ненужные разговоры о прошлом. Вы не могли не слышать о моем бывшем начальнике, Озвилле Спенсере. После инцидента, в котором была замешана Амбрелла, он затаился, бросив свою корпорацию на произвол судьбы». Вескер прервался, давая хозяйке дома возможность осмыслить, о чем идет речь. Однако все сказанное не было для нее новостью, и Экселла продолжила внимательно смотреть на собеседника. «Некоторые компании воспользовались удобным моментом уязвимости Амбреллы и урвали куски их исследований, используя впоследствии в своих, собственных целях. Насколько мне известно, Трайселл обладает разнообразными вирусными разработками, некоторыми из разработанных Амбреллой и некоторыми, выведенными собственноручно», — продолжал он, внимательно изучая взглядом свою собеседницу. «В кейсе перед вами находится очень достойное предложение. Можно сказать, ваш козырный туз, если вы решили участвовать в борьбе за высокое положение в Трайселл, это достойно вашего внимания». Теперь уже Экселла открыто усмехнулась. Ей понравилось, как ведет разговор этот Альберт Вескер. Более того, она восхитилась им, поняв, что этот человек не только идет на два шага впереди, но даже способен контролировать происходящее событие. Казалось, ее собеседник наделен какой-то скрытой властью, которая обычно всегда находится в тени, никому неизвестная, но всеобъемлющая. На бесстрастном лице Альберта Вескера так и не отразилось ни единого намека на какую-либо эмоцию.